Раздел 7. На другой день ничего не случилось, и на следующий, и еще через день. Вилета всхлипывала ночами, но стоило мне шелохнуться, тотчас затаивалась. У меня горела душа спорить с нею, оправдывать побратима. Один раз я даже начала какие-то речи. Вилета не оборвала меня, просто смотрела с такой мукой в глазах, что мой рот закрылся и больше уже открыться не мог. По вечерам она спокойно сходила в гридницу есть. Так рассудила, должно быть, не дело сестре воеводы прилюдно скорбеть из-за какого-то глупого кметя. Зато слова мира душила лютая ярость. Он даже ее не очень скрывал. Наверное, думала я, это все от того, что Ярун носил копье не за кем-нибудь, а за ним. Вот он и кипел. Мужи в большинстве сочувствовали Яруну, а вождь сидел такой же невозмутимый, как и всегда. Ярун не обращал внимания ни на кого. Больными глазами смотрел на Вилету, копил в себе мужество, порывался что-то сказать. Она проходила, как мимо порожнего места. В те дни мы были с ней почти неразлучны. Как-то под вечер мы уплыли вдвоем на лодке и сели на берегу, развели костерок от комаров и занялись рукоделием. Вилета сновала иглой, расшивая новые рукавицы, а я поворачивала кленовую чурочку, резала ложку взамен треснувшей. Я издалека увидела шедшего к нам воеводу. За воеводой шагал принаряженный блуд, а за блудом мой побратим. Когда подошли, я поднялась перед вождем, как подобало. Вилета осталась сидеть, даже не подняла головы, только остановилась рука с тонкой иглой. «Сестренка», — сказал вождь по-галатски, — и протянул руки к нашему костерку, хотя было вовсе не холодно. «Веришь ли, тут честный гость бает, будто есть у меня золотое колечко, а у него серебряная сваечка». У меня во рту высохло, и волосы, кажется, шевельнулись при виде подобного сватовства. Ужас выдумать, чтобы брат да названную сестру. Воевода и сам прекрасно все понимал. Замолк, не стал договаривать. Тут я смекнула, почему с ними был блуд. Наверняка звали Славомира, но Славомир отказался и еще всяких ласковых слов добавил к отказу. «Кому бы вздумалось, братец?» — едва слышно выговорила Вилета. «Уж ты вразуми меня, недомысленную». Варяг ответил, «Да ты его, может, в гриднице видела мельком. Голубоглазый такой, Яруном зовут». На бедного побратима жаль было смотреть, так он за эти дни осунулся и почернел. Неудивительно, что разжалобил даже мстевое. Вилета сидела, крепко зажмурившись, лишь на ресницах дрожали жгучие слезы. «Твоя воля! Братец милый!» Ярун шагнул, воскресая, унести на руках, зацеловать до смерти, всю рыбу в море переловить для свадебного веселья. Воевода продолжал неумолимо. «Сама что скажешь? Знаешь ведь, неволить не буду». Вилета наклонила голову еще ниже и прошептала. «Одну ласку видела я от тебя, братец любимый. Черной девкой буду тебе, у порога спать лягу, только не отдавай». Вождь повернулся к Яруну и чуть развел руками, мол, сделал, что мог, не обессудь. Блуд в сердцах стукнул себя кулаком по бедру, он тоже хотел, чтобы они поладили. Ярун, раненый насмерть, толкнул блуда с дороги. Воевода преградил ему путь, вытянул руку. Яруну туго давалась чужая галатская молвь, но отчаяние помогло. Рид Грейс, Вилор Лубиас!» — простонал он, давясь тоскою и горем. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты любила!» Вилета ничего не ответила, не подняла головы. Тихая, маленькая, неподвижная. Лицо вождя на миг напряглось, но он промолчал. Он редко открывал рот, если мог обойтись. «Я слышала об одном хорошем старом народе. У них кивок головой больше значил для чести мужей, чем самая ужасная клятва». Ярун застонал и побрел прочь по берегу, спотыкаясь. Ловкий охотник, умевший пройти по жердочке над кипящим порогом. Вождь проводил его взглядом. Потом они с блудом ушли, а мы остались. Следующие несколько дней Ярун ходил за воеводой, как хвост. Он не пытался с ним заговаривать, молчал целыми сутками. Просто цеплялся, словно попавший в болото. Увязался с вождем, когда тот отправился на мхи потешиться с соколом, погонять пернатую дичь. Там в болоте тянулись извилистые протоки, падавшие в реку Сувяр. В черной воде лежали кувшинки и белые лилии. С наступлением лета я часто наведывалась к ним на лодке, подаренной Славомиром. Возила Вилету, пугала ее, показывая пустые кабаньи лёжки по берегам. Последнее время я плавала здесь одна, Вилете запретил брат. И вот почему. Старейшина Третьяк приходил в крепость жаловаться на лютого вепря, портившего огороды. У вепря, сказывали, был приметный шрам на плече. Смелые сыновья Третьяка хотели добыть зверя, да сами еле спаслись. Пошли по щетину, и собственных бород едва не лишились. Третьяк говорил, вепрь наверняка был непростой. Обычный охотникам не помогуте. Разве воинам, которых пристальней берегут могучие боги? Когда он ушел, плотица хмыкнул в усы. Ишь, хитрец, не желает своих детей бросать на клыки. Хочет мы, чтоб... Мстевой смеяться не стал и велел парням запастись кабаньими копьями с перекладинами на втулках. Все знают, зачем потребна та перекладинка. Вепрь, ощутивший острие, способен рваться вперед, все глубже всаживая копье себе в тело, чтобы все-таки достать охотника и запороть кривыми клыками. Иные воины перед смертью тоже так поступают. И об этом последнем ударе потом долго рассказывают. Воевода не собирался нарочно искать кабана, но не зря был с ним Ярун, а с Яруном верная Лайка. Варяг не успел не то что пустить сокола в небо, даже высмотреть дичь. Куцый загавкал и исчез в камышах, и почти сразу там затрещало, зачавкало, и ринулось бурое чудище, горбатой спиной мало не до груди стоящему человеку. Я потом его видела и нашла, что это был вождь всех вепрей на 3 дня пути кругом. Он и напал не абы на кого, выбрал достойного противника, другого вождя. А тот, несший кречета, мог только выхватить нож. В крепости потом много говорили об этой охоте и о том, как воевода чуть не погиб. Помню, я спросила наставника, мол, а как же запреты? И слепой Сакс ответил со вздохом. Нарушивший гейсы гибнет всегда. Но в нынешние скаредные времена все чаще бывает, что гибнет не приступивший ни одного. Быстроногий нежато кинулся на помощь вождю, но запутался в цепкой траве и упал. Варяг кинул сокола вверх, и тот с недовольным криком взлетел на хилую сосенку. Против вепря, что против боевой колесницы. И плохо пришлось бы мстевою, если бы не Ярун. Всякий воин рад умереть, заслоняя вождя. Сумасшедшим прыжком мой побратим встал перед зверем и взял его на копье. Перекладина исчезла в шерсти, Яруна подняла в воздух и понесло над болотом. Могучий зверь не замедлил бега и не отвернул. Когда за древко схватился мстевой, Ярун сначала струсил, сломается. Мгновением позже кабан снес с ног и вождя, и повлек сразу обоих, но медленнее. Тут, наконец, подоспели нежатые остальные, вонзили меж ребрами сразу 5 копий. Мало-помалу вепрь стал спотыкаться, потом изумленно остановился, залился кровью из пасти и, наконец, рухнул, переставая дышать. До позднего вечера моему побратиму завидовали все кмети, а сам он то и дело звал меня в сторону и домогался. «Ну как?» — сказывали Вилете. «И что она?» Она поблагодарила его, словно чужого. «Спасибо, добрый молодец». А Славомир выслушал, как было дело, и плюнул в сердцах. «Невелика честь моему брату, если его воины падают на ровном месте да вовремя, а самого лазливые щенки сберегают». Обидчик сестры мог ждать от него только расправы. Я это видела ясно. Но Славомир почему-то совсем меня не страшил. Страшил вождь. Вождь посматривал когда на Вилету, когда на Яруна, и молчал, словно еще раз что-то обдумывал. И мне очень не нравилось, как он молчал. Поздно вечером в лесу вблизи крепости разложили жаркий костер и в углях целиком испекли добытого вепря. В нашем роду это был бы пир на несколько дней, но для дружины больше забава. Славомир мне рассказывал, доброму галатскому воину не в диковинку было убрать целого откормленного поросенка, при том, что животы у всех были впалые. Кто трудил себя, как они, у тех тоже все шло в силу, а не в дородство. Вилета пировать не пошла. Последние дни она не ела почти ничего, через силу глотала какие-то крохи, совсем так, как некогда Блуд. Я уж боялась, не заболела ли она той же болезнью, хотела приступиться с расспросом, но передумала. Да еды ли ей в таких-то печалях? Она легла на лавку в нашей с ней горнице, свернулась клубочком, накинула на ноги одеяло. Я не стала ее уговаривать за руку тащить на веселье. И правильно сделала, как потом оказалось. Я подумывала даже остаться подле нее, но Вилета не захотела меня утеснять, лишь попросила светца не гасить, когда пойду. Я припоздала и явилась к костру, когда уже вынесли кашу и квашеную капусту, и время приспело делить на всех кабана. Наша дружина во многом жила галатским обычаем. Так вот, у галатов считалось, делить кабана по всей правде возможен лишь самый достойный. Кто вызовется, тому сразу сыщут соперника и начнут безжалостное поношение. А ведь застолья сводили у блюда самых разных людей, случалось незамеримых врагов. Славомир мне рассказывал всякие страсти о головах, что катились под ноги еще стоявшим телам, о проклятиях, застивших солнце 9-му поколению. Счастье, любой подобный рассказ начинали одни и те же слова. Это было очень давно. У нас задир не терпели. Я уже поминала, как вождь подбирал себе кметей. Каждый с каждым мог встать спиною к спине и укрыть ближника за щитом, каждый каждому поступался смертью и жизнью. Им ссориться. Вот и дележ кабана давно превратился в забаву, в игру, где сравнивались мужи. Мой побратим выскочил на середину, в багровые блики еще горевших углей, выдернул из ножен остро отточенный нож. Я первый ударил копьем. Кто оспорит мое право делить? Язвительные уста немедля открылись. Яруну вспомнили все, и как он, едва выбравшись из проруби, однажды опять в нее поскользнулся, и как он взялся когда-то стрелять из лука и не осмотрел тетивы, и лук, разогнувшись, чуть не выбил ему зубы. Ярун отвечал вдохновенно, вертясь туда и сюда, одного за другим усаживал острословов на место. Кого не мог сам, друзья тут же радостно помогали. Поднялся блуд. «Отойди прочь, белобрысый! Я видел, как ты был побежден девкой, с которой взялся бороться. Ты просил о пощаде, крича, словно младенец». Мой побратим нашелся немедленно. «А я видел, как тебя подняли за штаны и бросили в дверь. Там и до сих пор висят твои сопли. Ты ничем не лучше меня, сядь!» Блуд сел, воины хохотали. Давно уже им не случалось так веселиться. Мне до смерти хотелось встрять, сказать что-нибудь разумное и смешное и в то же время дать побратиму как следует себя показать. Я уже говорила, добрые боги привесили мне язык не той стороной. Я придумываю достойное слово «хорошо, если на другой день». У меня ни за что не достало бы духу пойти делить кабана, даже если бы я сама его повалила. Поднялся Славомир, и по глазам было сразу видно. Молодечество моего побратима заслуживало прощения. И он, Славомир, только рад будет его произнести. Он сказал: «Спрячь-ка нож, пока не порезался, да отойди. Ты лавку в избе миновать не умеешь». Ярун на миг растерялся. Как открыть рот против лучшего кметя, против брата-вождя? Да и чем его подковырнуть, прославленного? Выручил Седоус и плотица. «Ты, Славомир, всего-то младший из двух. Уж что говорить про тебя, когда твоему старшему всякая девка топором к забралу плащ прибивает? Сядь, болячка, тебе! Не срамись!» Славомир сел. Я едва не визжала от радости, когда, наконец, иссякли насмешки, и мокрого, взъерошенного Яруна признали таки достойным делить. Но потом... Потом я глянула на воеводу, и за ворот сразу посыпались муравьи. Вот он сказал что-то брату и оглянулся, явно собираясь уйти. Ярун, хотя и стоял порядочно одуревший, наверняка скрутившимися, извиневшими в голове обрывками недавних речей, тоже что-то заметил. Он опередил вождя. Одним быстрым движением выкроил толстый ломоть из самого почетного места бедра кабана и протянул мстевою, не успевшему встать. Сочный кусок обволокся в ночном воздухе густым, сытно пахнувшим паром. Вождь всегда начинает веселье. Ему первый кусок. Варяг раздумал вставать и посмотрел на мясо, потом на Яруна, потом снова на мясо. Как-то уж очень долго смотрел, не протягивая руки и не говоря ничего. Мне сделалось страшно. И тут воевода сказал: «Не нужно мне твоего угощения». Помолчал и добавил: «И сам ты мне не нужен».